Как-то раз мы с друзьями волей случая попали в маленькую деревушку, находящуюся глубоко в лесах. Знать не знали, что существует такое глухое и забытое Богом место. Дома почти все кривые, с покосившимися от времени крышами. Было видно, что им не меньше полувека, насколько дерево было уже гнилое. А случилось вот что. По пути в город у нас сломалась машина. До города было еще далеко. Мы стояли на обочине около 3 часов. И не поверите, ни одна из проезжающих машин не остановилась помочь нам. Ванька Гусев вспомнил про заброшенный поселок, находившийся неподалеку. Не знаю, говорят, что там никто не живет. Но мало ли, может, старики остались. А пить-то охота и пожевать чего, сказал он. Мы все согласились, хотя перспектива идти пешком в лес не особо радовала, но уж сильно мы были голодны и хотели воды, так как по дурости ничего с собой не взяли. В общем, полчаса ходьбы по заброшенной лесной дорожке через чащу, и мы вышли к поселку. Как я уже сказал, более убогого места я не видел, и я вообще сомневался, что в этой дыре кто-то живет. По обеим сторонам от дороги, по которой мы шли, стояли словно каменные изваяния черные дома. «Да тут никого нет», — сказал я, оглядываясь по сторонам. «Да, точно никого», — закивали остальные. Всю дорогу обратно мы косились на Ваньку из-за того, что дал нам пустую надежду на еду и воду. Ванька, виновато опустив голову, шел впереди нас. Когда мы пришли на место, где оставили машину, чудо не случилось, и она не поехала. Уже приближался вечер, и оставлять машину так просто на дороге был не вариант. Решено было, что мы остаемся ночевать в машине, так как обратно идти было уже далеко. Наступила ночь. Мы тихо сидели в машине. Вдруг до нас донесся какой-то звук. Он доносился из леса. Шумели со стороны заброшенной деревни. Мы слышали крики, смех, чей-то разговор. Это были люди. Судя по голосам, их было много. Это было похоже на какой-то праздник. «Черт возьми, да там же есть люди!» — радостно воскликнул Ванька. Мы тоже обрадовались при мысли, что можем наконец попросить воды и еды. А может быть, останемся переночевать. Становилось очень холодно, и ночь обещала быть ледяной. Мы снова собрались в путь через лес к домам. В этот раз, окрепленные мечтой о еде и воде, мы не заметили, каким долгим и трудным был путь. В итоге выбежали, сломя голову, на дорогу, вокруг которой стояли деревянные сгнившие дома. В центре дороги полукругом расположились люди. Горел костер. Вокруг него бегали и играли в какую-то непонятную для нас игру дети. Взрослые, а их было порядка 20 человек, пели песни. Какой-то мужчина в сером костюме играл на гармошке. Они не замечали нашего появления, и нам пришлось подойти поближе, чтобы привлечь внимание. Наконец, один из мужчин оглянулся и уставился на нас. На первое мгновение мне показалось, что он испугался, увидев нас. Выражение его лица сменилось с радостного на почти отчаянное. Он был единственным, кто пока что нас заметил, так как другие были заняты пением. Мужчина, жестом руки, незаметным для других, ясно дал нам понять: «Уходите отсюда». Его лицо было суровым и строгим, когда он жестами прогонял нас. «Ну нет уж», — подумал я. «Черт увесь их праздник, я хочу пить и есть. Уж извините, что испорчу праздник». И сам от себя, не ожидая такой наглости, подошел прямо к ним и громко сказал: «Здравствуйте, меня зовут Коля, а это мои друзья. У нас машина сломалась днем, и никто не остановился нам помочь. Тут такое дело, может, вы дадите нам попить и поесть немножко? А то мы с собой ничего не взяли». Я замолчал. Все смотрели на меня с удивлением и любопытством, как будто увидели неизвестного зверя. Никто не произносил ни слова. Все просто продолжали смотреть. Мне стало как-то неловко за свое поведение, выбора не было. Я боялся не пережить ночь, если не попью воды. Настолько сильно была жажда. Наконец старик в сером костюме, игравший на гармошке, обернулся и сказал: «Ну что ж, садитесь у огня, ребята, согрейтесь для начала». «Да, было бы неплохо», — сказал я. Мы все сели у огня под пристальным взором многочисленных глаз. Мужчина, который махал нам, теперь стал подчеркнуто спокойным и просто среди прочих смотрел на нас. Дети тоже с любопытством рассматривали гостей. Старик в сером костюме снова начал играть какие-то незнакомые нам песни. Окружающие люди продолжили веселиться и петь. Но мы чувствовали, что наше присутствие изменило атмосферу среди них. Многие косились на нас со злобой и постоянно переглядывались друг с другом. передавая взглядами непонятные нам намеки. Посидев у костра и заметно оживившись, Ванька начал делать то, что он больше всего любил – болтать. «Лично я слышал, что в этой деревне никто не живет. Мы заходили днем сюда и никого не видели», – говорил он, обращаясь к старику в сером костюме. «Это все потому, что мы были на охоте. Сам понимаешь, живем далеко от города. Магазинов нет, надо же чем-то питаться. Кстати, по поводу еды и воды. Зачем вам ночевать в холодной машине? Давайте ночуйте у меня дома, места много», — ответил тот. Как-то неловко замаялся Ванька и посмотрел на меня. Я поразмыслил и решил, что это неплохая идея. Зачем мерзнуть на морозе, когда тебе предлагают бесплатный кров? В итоге мы согласились. Хотя, конечно, сначала отпирались, для виду, из вежливости. Но старик так упрямо нас уговаривал и описывал просторные теплые комнаты, что долго сопротивляться соблазну мы не могли. Через час в сопровождении этого самого старика и, видимо, его жены мы подошли к дому на окраине деревни, и нам не терпелось войти внутрь. Оказавшись внутри, мы очень удивились. Дом был грязный, пыльный, и вообще помещение выглядело так, будто в нем никто никогда не жил. «Это просто ремонт, не волнуйтесь, кровати теплые, спать будете крепко», — сказал старик извиняющимся тоном и быстро переглянулся с женой. В этом взгляде я уловил что-то подозрительное. Мне разонравилась идея ночевать у незнакомых людей. Старик прошел в соседнюю комнату, всего их там было три. Показав нам знак следовать за ним, мы все пошли за ним и оказались в почти пустом помещении. Не считая большой кровати и стула, там не было ничего. Я оглянулся на своих друзей и по их лицам понял, что им все это тоже не нравилось. «Ну, вы располагайтесь», — сказал старик, «а я пока схожу за водой и крольчатинкой». Они с женой вышли на улицу. Мои друзья стали устраиваться, осматривать дом, а мне приспичило в туалет. Я вышел на улицу в поисках уборной, и вдруг до меня из темноты донесся разговор. «Давай убьем их сейчас», — послышался женский голос. «Зачем ждать?» «Нет, подождем остальных и убьем их во сне», — ответил мужской. «Ох, как же нам не хватало новеньких, тем более молодых». У меня голова пошла кругом, и я решил выяснить, в чем дело. Разговаривали за углом, и я заглянул туда. Беседовали старик и его женщина, которые привели нас сюда. Я не мог поверить в то, что увидел. Старик стоял спиной ко мне, и я отчетливо увидел топор, торчащий из его спины, и окровавленную серую рубашку, в которой он несколько часов назад наигрывал на гармошке. Он стоял и разговаривал так, словно ничего ему не мешало. Мгновение он еще стоял в таком положении, и я не мог увидеть женщину. Но когда он слегка повернулся, я увидел ее. От ужаса похолодел. На месте, где должно было быть лицо, было кровавое месиво. Глазницы были пустые. Я стоял и смотрел. Не мог ничего сделать, словно окаменел. Двое развернулись и пошли в мою сторону. Только тогда я очнулся и, сломя голову, побежал в дом. Мои друзья уже расположили вещи. Ванька дремал на кровати. Они посмотрели на меня и испугались моего вида. Должно быть, я был весь бледный. Трясясь, я подбежал к Ваньке и толкнул его с такой силой, что он грохнулся на пол. «Ты чего?» – возмутился он, поднимаясь. «Уходим отсюда!» – заорал я, как ненормальный, и начал бегать по комнате и проверять окна, открыты они или нет. Все они были наглухо забиты. Меня охватило отчаяние. Я побежал к двери и закрыл ее на засов. Мои друзья смотрели на меня, кто со страхом, кто с недоверием. Послышались шаги за дверью, кто-то начал дергать ручку. Ванька хотел уже пойти к двери открыть, но я подбежал к двери, перекрывая ее. «Не вздумай, придурок! Ты что, не понял? Они хотят нас убить! Я слышал их разговор! Разбейте окно!» Мои друзья смотрели на меня, как на безумца, но мне было не до них. Дикий страх охватил меня, я осознавал невозможность происходящего, и, возможно, поразмыслив, сам бы решил, что сошел с ума. Но ужас был столь силен, что я ничего не соображал. «Эй, ребята, откройте дверь, мы вам еду и воду принесли», — раздался голос за дверью. «Разбивай!» — истошно вопил я, загораживая дверь от Ваньки, хотя тот уже передумал ее открывать. Все были напуганы до чертиков. Наконец Мишка, который стоял ближе всех к окну, взял табуретку и со всей силы шарахнул ею по окну. Стекло разлетелось со звоном. «Бежим! Там за огородом лес! Бросайте все, бежим!» — крикнул я. Ребята, не обращая внимания на забытые кофты и носки, ринулись к окну. И один за другим растворились в ночи. И я все еще держал дверь. Сначала там кто-то дергал ручку, но после того, как Мишка разбил окно, все прекратилось. И я сразу понял, в чем дело. Они решили поймать нас на улице. И я ринулся к окну, через которое в этот момент перелезал Ванька. Он все боялся прыгать, хотя, черт возьми, там было совсем невысоко. Наши друзья в этот момент уже прыгали через забор. И тут мы увидели, что в огород заходят люди. Их было не двое, а целая толпа. Все они были мертвы. В воздухе запахло гнилым мясом. Вонь исходила от гниющих трупов. Впереди всех шли старик с топором в спине и женщина без лица. Они смотрели на наших убегающих друзей и, видимо, не видели нас. Увидав такую картину, я на секунду замер. Потом посмотрел на забор и увидел Ваньку. Он успел не только спрыгнуть, но и добежать до забора. Остался только я. Я спрыгнул и побежал. Слышал крики позади себя и чье-то тяжелое дыхание совсем близко. Они бежали за мной, и я видел ошарашенные лица своих друзей, ждавших меня за забором. С разбегу, не останавливаясь, я перепрыгнул через забор. Кто-то схватил меня за рукав, но я вырвался со страшным криком, который, наверное, был слышен далеко от этого места. Мы убегали прочь от этого места, бежали очень долго. Уже потом, совершенно выдохшись, немного посидели в полном молчании. Все были в таком шоке, что говорить мы не могли. Через часа два мы вышли на дорогу, далеко от места, где стояла наша машина. Мы сразу остановили легковой автомобиль. Наверное, вид группы измученных и уставших молодых ребят вызвал сочувствие у водителя. За рулем сидел старик. Он спросил, что с нами случилось и куда нас везти. Мы рассказали все, как было. Хотя даже не надеялись, что нам кто-то поверит. Дедушка молча слушал наш рассказ. Потом сказал: «В дурном вы месте побывали, ребята. Там, в деревне, уже давно никто не живет, а люди постоянно пропадают, и их никто не находит. Проклятое это место, проклятое». Всю дорогу домой мы молчали. Каждый думал о своем. И я лично тогда твердо решил, что больше никогда не буду любопытствовать и ездить по всяким деревням и стройкам. Мало ли что. К черту все!